«Молодой человек», — сообщил один, вернувшийся с последними новостями. «Что, убили южанина?» — спросили сразу несколько голосов. «Да нет, он покончил самоубийством». «А каким способом? Застрелился?» «Выстрелил себе в висок», — подтвердил водитель трамвая, примчавшийся со склада. «Блондин». «А с чего вдруг? Неизвестно?» Однако интерес к происшествию резко упал. Еще одна подробность, сообщенная водителем о том, что молодой человек был в желтом свитерке, оставила всех равнодушными. «Так как же, — сказала Анна Карла, — мы идем или...» Она замерла, пораженная тем, что Массимо повернулся и сначала быстро пошел, а потом побежал к складу. В первый момент она ничего не поняла. Потом поняла и похолодела от ужаса. Поднесла руку ко рту, чтобы не закричать. Массимо уже подбегал к воротам. «Что случилось?» — удивилась Шейла. «Не знаю. Может, он решил, что...» Она с тревогой посмотрела на водителя трамвая, который повторял свой рассказ новым любопытствующим. «Ты сам-то его видел?» — спросил владелец пивного ларька. «Нет, он лежит на складе. Торопиться им некуда, мертвого не оживишь. Но говорят, что это блондин в желтом свитерке». Теперь и Шейла без перевода все поняла. «Боже мой!» — прошептала она, широко раскрыв глаза. «Вы думаете...» «Нет, хотя не знаю, но...» В полной растерянности пролепетала Анна Карла. Она не знала, ждать ли ей Массимо или бежать за ним. «Но если он застрелился, то почему примчалась оперативная группа?» — вдруг спросил кто-то. «Какая еще оперативная группа?» «Это машина комиссариата Свеа Боргодора». «Да, но и машина оперативной группы только что к складу подъехала». Интерес к происшествию снова сразу же возрос. Обе полицейские машины с надрывным воем сирен через густую толпу прокладывали себе дорогу к воротам. Большинство любопытных бросилось назад, к месту происшествия. Лавочники опять позакрывали лавки и устремились к складу. «Значит, он не застрелился?» — крикнул владелец пивного ларька владельцу магазинчика с кабинных изделий, который служил сейчас ретрансляционной станцией. «Пока неизвестно», — сообщили из магазинчика. «Точно лишь одно, его нашли уже мертвым». От толпы у ворот склада отделялись все новые гонцы, которые сообщали последние новости. Из магазинчика с кабинных изделий донеслись громкие крики. К пивному ларьку подбежал здоровенный мужчина и на ходу хриплым голосом выкрикнул: «Его убили! Его убили! Его убили!» — объявил владелец пивного ларька. Анна Карла оказалась в самом конце площади, среди теснившихся вокруг нее зевак. Так и не поняв, сама ли она туда прибежала, или же ее увлекла за собой людская волна, Шейла и Бонетто были рядом, при этом Шейла крепко держала американиста за локоть. Они постепенно пробились через толпу к железным воротам, куда кордон полицейских не допускал любопытных. «Я его не вижу», — сказала Шейла, глядя поверх голов. «Кого? Труп?» — спросил американист. Анна Карла вначале тоже решила, что Шейла хочет посмотреть на убитого, но теперь догадалась, что она ищет Массимо. Втроем, работая локтями, они добрались до второго ряда. «А, вон он, с ним беседуют!» — вдруг воскликнула Шейла. Бонетто перевел. «Но кто?» Они прорвались через первый ряд любопытных и подбежали к воротам. Шейла вскинула руку и показала на будку за воротами. Но полицейский резко оттолкнул ее, а заодно и Анну Карлу с Бонетто. Подбежал старший сержант и приказал всем отойти подальше. «Ривьера?» — слабым голосом спросила Анна Карла у полицейского, который ее отталкивал. «Умер. Ну, молодого человека звали Ривьера». «Назад! Назад! Отойдите назад!» — кричал полицейский. «Ривьера, а дальше?» — спросил старший сержант. «Не знаю», — смешалась Анна Карла. «Вернее, Лело, но полного имени я не знаю. «Идемте, сейчас все выясним», — сказал старший сержант. Он посмотрел на Шейлу с Бонетто.